Катюша, пора закрывать библиотеку. Сейчас, Марья Петровна. Вот только разберу свежую почту. Какую почту? Ах, Марья Петровна, ну только что был почтальон. Угу. Марья Петровна, я ничего не понимаю. К нам попало несколько писем с очень странным адресом. Клубу знаменитых капитанов. Дайте сюда. Вот, взгляните. Да. Еще пачка писем. Интересно было бы узнать, где помещается этот клуб. Куда переслать письма? Марья Петровна, а по-моему, это просто шутки. Наверное. Закрывайте скорее библиотеку. В радиорубке клуба знаменитых капитанов писатели Владимир Крепс и Клементий Минц. Клементий Борисович, у нас всего несколько минут. Скоро часы пробьют 7 ударов. И прозвучит песенка. В шорохе машинам в скрипе. Юные друзья вот-вот услышат эту песенку в несколько лучшем исполнении. Возможно, возможно, Владимир Михайлович. Но ответы на письма прозвучат только в нашем исполнении. А я в этом не уверен. Мало ли кто может явиться в кают-компанию клуба знаменитых капитанов. Взгляните на полки. Какое книжное общество собралось здесь. Кто вы такой, сударь? Судя по костюму, вы моряк? Моей первой любовью с юных лет было море. А потом в мою жизнь вошла Ассоль. Капитан Грей! Вы угадали. Капитан Грей из феерии Александра Грина «Алые паруса». Что же вас заставило сойти со страниц до начала заседания клуба? Именно до начала. Пользуясь попутным пассатом, я решил доставить в кают-компанию на своем галиоте секрет, груз, который так ждут все юные друзья знаменитых капитанов. О каком грузе идет речь? О, весь мой трюм заполнен слонами. Но это не простые обитатели джунглей, а слоны – награда. Слоны – премия. Ясно. Это призовые слоны. Мы вам очень признательны, капитан Грей. Теперь мы можем объявить победителей конкурса на лучший маршрут капитана Немо по современной Индии. Знаменитые капитаны признали победителем конкурса Женю Матвеева, 13 лет, из города Москвы. Он проложил увлекательный курс из Дели в Агру с остановкой возле мавзолея Тадж-Махал, прозванного «Жемчужиной Индии». А далее из Агры в Ахмадабад, Бомбей, Хайдарабад и Калькутту. К маршруту приложена собственноручно сделанная Женей карта Индии, рисунки и фотографии. Женя Матвеев награждается похвальной грамотой знаменитых капитанов. И, естественно, заносится в список членов-корреспондентов клуба. Кроме того, он получает приз праздничного индийского слона. Позвольте объявить второго победителя. Это Брыкин Игорь из Астрахани. Ему присуждается черный слон, гроза джунглей. Но есть еще третий победитель. Он получает самого большого мудрого слона. Это Кузьменьков Николай. Слон из Индии будет доставлен в деревню Данченки Великолудского района Псковской области, где живет Коля. Капитаны отметили еще две интересные работы. Самсонова Вячеслава из Тулы и Алексеева Вовы из Серпухова. Оба они награждаются поощрительными премиями, пластинками с песнями клуба знаменитых капитанов. Я могу быть свободен? Нет, уважаемый капитан Грей. Взгляните на эти письма. Ирина Стародубова, 10 лет, ученица 3-го класса из города Таллина. Лида Савенкова, ученица 7-го класса из Ростова-на-Дону. Ирина Смирнова, 18 лет, из города Березники. Еще. Я, признаться, смущен. Они просят принять меня в члены клуба знаменитых капитанов. Нет, не все. А вот Игорь Станенко, 13 лет, из Москвы, возражает и предлагает вместо вас принять в клуб старика Хатабыча, потому что ему просто нравится. Трах, тибидух, тибидух, тибидух, тух, тух, тух, тух, тух, тух, тух, тух. Приветствую вас, о, кристаллы моей души. Нет границ моему счастью познакомиться с вами. Кто этот старец в челме? Не сошел ли он со страниц сказок Шахрезады? Это старик Хатабыч. О, звезды моего сердца. Ваши глаза не обманули вас. Я могучий и прославленный во всех странах света джинн Гасан Абдурахман ибн Хаттаб. Каким ветром вас прохватило? Нордостом или зюдвестом? О, превосходнейший из капитанов! Несколько тысячелетий, проведенных в сырости, без благодатного солнечного света, в холодном сосуде, покоящемся в глубине вод, наградили меня утомительным насморком. Мудрейший джин, а как вы относитесь к идее Игоря Станенко принять вас в клуб? Урла, шурла, дурла, дурла, дурла. Я не могу вступить в этот клуб, дарующий благоуханную радость путешествий. Углубленная работа в семинарах по радиотехнике, равно как и хронический насморк, о котором столь красочно и правдиво написал мой автор Лазарь ибн Юсуф Лагин. И, наконец, мой почтенный возраст, давно переваливший за 3000 лет. Все это вместе взятое, увы, лишает меня приятной и высокой чести состоять членом клуба. Благодарю за внимание. Трах, тибидух, тибидух, тибидух, тибидух, тух, тух, тух, тух. Ну, с Хатабычем ясно. А с капитаном Греем еще туманно. Мы просим юных друзей клуба широко высказаться. Принимать или не принимать капитана Грея. Но знаменитые капитаны даже не будут обсуждать этот вопрос, пока капитан Грей не споет песенку. Такова традиция клуба. Не песенку, а балладу в прозе. Когда я был еще маленьким мальчиком, во мне постепенно укладывалось огромное море. Я жился с ним, роясь в библиотеке, выискивая и жадно читая те книги, за золотой дверью которых

и как только он приходит в сознание, снова ныряет. И так от зари до зари. Это поют ловцы жемчуга, как будто на португальском языке. Да что вы. Эта песня доносится с кофейных плантаций Бразилии. Ведь Бразилия – это кофе. Первое место в мире по вывозу кофейных зерен. Между прочим, родина кофе – Аравия. Первые кофейные деревья появились в Бразилии только в начале 18 века. Маленькие зернышки приносили баснословное богатство, потому что на плантациях гнули спину рабы-африканцы. Кстати, рабство даже формально было отменено в Бразилии лишь в конце прошлого века. Чашечка кофе с молоком или без молока по вкусу? Подумайте, когда вы пьете этот ароматный напиток, о тех, кто под палящим солнцем работает на кофейных плантациях штата Сан-Паула. Вот уже полгода, как я работаю на фаценде Анбэмби, принадлежащей помещику Оскару Американо, который живет в Сан-Пауло. На фаценде есть управляющий, который полгода не платит рабочим под тем предлогом, что мы будто бы не отработали выданный нам аванс. Среди рабочих есть такие, у которых на севере больная жена или дети. Управляющий не хочет даже им платить, чтобы они могли помочь своей семье. Я женщина, и я больше не в силах выносить этот ад. Вы только что прослушали подлинное письмо Марии Бернаши из деревни Кампо-до-Мурао, что в штате Парана. Как медленно тянется время, когда ничего не меняется за годы и десятилетия. Рабство отменено, но рабы гнут спину. Далеко от Бразилии и Ангола. Мы сейчас в одном из центральных округов этой португальской колонии в Западной Африке. Здесь живет 5 миллионов черных и только 100 тысяч белых. Quase maluco pra ver meu Pernambuco. Também ver os engenhos e as belezas que tem lá. Rever o meu mucão. Вы слышите? Сегодня на усадьбе знатного сеньора праздник. Плантатор выдает свою дочь замуж за акционера алмазных рудников. Uma vontade eu tenho de ver naquele engenho a linda moreninha que dia eu deixei. Ai, ai, que seja luta, eu fumava na boca. Pra lembrar o suco da garapa que tomei. Не столь давно под удары там-тама у берегов Анголы грузили рабов на невольничьи корабли. А сейчас все изменилось. Каторга обеспечена на месте. А под эти звуки сегодня грузят негров в клети глубоких рудников. Они добывают алмазы, а живут впроголодь. Пятое место на земном шаре по добыче драгоценных камней. И одно из последних мест по уровню жизни. Вот что такое Ангола. И это Ангола наших дней. Ангола в огне восстания. Горят джунгли, горит саванна. Колонизаторы теряют усадьбы, плантации, форты. Целая круга. Боюсь, что свадьба в имении благородного сеньора не состоялась. Жених, невеста, родители, гости еле унесли ноги. В